Глава 149. Галактика Таймс. Часть 1. Игроки в деревне Зеленой Долины сделали скриншот и выложили пост о появлении черного призрака на форуме, что вызвало очередной раунд жарких дискуссий. Раньше он появился в деревне Большого Рога, теперь в деревне Зеленой Долины. Когда, интересно, он перейдет на новое место? Этот высокоуровневый персонаж организован разработчиками игры? Время, когда он появляется, кажется странным. Если бы он был инструктором механиков, его местонахождение было бы неопределенным. Если только он не является главным героем планеты, который управляет информацией, записанной в сети. Не похоже на то. Я думаю, что главный герой планеты и сюжет должны быть связаны. Маловероятно, что мы могли бы вступить в контакт так рано. Черный призрак должен быть другим типом таинственного персонажа. Поскольку так трудно поменять класс, неужели разработчики игры послали черного призрака, чтобы нам компенсировать это? Что? Получается, что для того, чтобы сменить класс, мы должны сделать это сейчас, иначе мы упустим эту возможность черным призраком? Спекуляции относительно Хан Сяо не прекращались, и шумиха в деревне Большого Рога еще не утихла. Его популярность снова была доведена до предела игроками в деревне Зеленой Долины. Хан Сяо с большим интересом прочитал бесчисленные посты о себе и подытожил впечатление большинства игроков о нем. Было три типа игроков, которые складывали разные мнения о нем. Первый тип. Некоторые игроки думали, что он был загадочным бизнесменом, который появлялся на ранних стадиях, чтобы принести пользу новичкам. Второй тип. Некоторые думали, что он инструктор механиков. Третий тип. Они думали, что он важный персонаж, отвечающий за решение важных задач. Из-за этого заявления Хан Сяо должен был управлять группой игроков, которые хотели запустить скрытые задания каждый день. Взяв за пример случай Кленовой Луны, некоторые игроки подумали, что проявив враждебность Герминиям, они смогут запустить скрытый квест. Поскольку заявления этих людей были очень странными, Хан Сяо отверг их всех. Тем не менее, все еще были игроки, которые думали, что они очень харизматичны, и искали любые скрытые способы убедить черного призрака. У лидера Небесной Территории был пост, в котором говорилось, что черного призрака привлекают женщины, и что женщинам легче получить скрытый квест у него. Поэтому Хан Сяо был окружен женщинами, которые пытались очаровать его. И все же он оставался равнодушным. «Вы думаете, что только потому, что у вас есть красивая внешность, вам не нужно платить?» «Мечтайте!» Однако некоторые игроки были очень высокомерны, и даже были тем, которые пытались атаковать его. Хан Сяо взял на себя ответственность исправить их безосновательное высокомерие. Он убьет любого из этих игроков, как только они воскреснут, чтобы преподать им урок. Игра обновляет количество смертей каждые 6 дней. Поэтому это воскрешение можно также назвать механизмом против зависимости. Игроки, которые осмеливались напасть на него, будут вынуждены выйти из игры. Эти игроки, которые не соблюдали правила, очевидно играли больше в одиночные игры. В отличие от других игроков, которые были более осторожны в процессе игры, они принимали на себя риск. Никто не жалел этих игроков. Эта игра была выпущена во всем мире, и определенно найдется редкий сумасшедший, который захочет бросить вызов всему игровому миру, как они привыкли. Один за другим, игроки выстраивались в очередь, чтобы передать Хан Сяо свои деньги. И Хан Сяо понял, что класс механика привлек довольно много игроков. Однако, поскольку на этот раз был отправлен запрос на получение подарков, некоторые мелкие игроки не решались. В результате очередь была также довольно скудной. Хан Сяо не стал заморачиваться и начал просматривать форум. Внезапно новый пост привлек его внимание. Тема «Галактика Таймс». «Выпущена первая колонка!» Лицо Хан Сяо изменилось. Он почувствовал ностальгию. «Галактика Таймс» была под колонкой, и ее содержание варьировалось. В колонке рассказывалось о новостях о галактике, включая всевозможные анекдоты, истории профессиональных игроков и анализ игрового процесса. Хан Сяо когда-то был последователем «Галактики Таймс», и у него всегда было желание первым увидеть самые свежие новости. Теперь, когда он сам стал персонажем игры, он не был уверен, изменится ли контент. На видео мужчина и женщина сидели перед камерой, как при трансляции новостей. За ними была сцена галактики, показывающая фон новых планет. «Привет, игроки!» Приветствующий ведущий мужчина. «Это Галактика Таймс, посвященный обмену информацией об играх из первых рук. Ваша игровая карьера – наш главный приоритет». «Открытая бета-версия запущена уже 10 дней, и энтузиазм игроков ничуть не изменился», – сказала женщина. Теперь давайте сначала рассмотрим, что произошло за последние 10 дней. Первый выпуск «Галактики Таймс» был информативным, а следующие 10 минут были кратким обзором бета-игроков в течение 10 дней, знакомством с различными планетами и фоном цивилизации. Среди них была планета с древней цивилизацией, где игроки в основном носили броню с мечами, копьями и молотами в качестве оружия. Их фон выглядел как смесь китайского и западного средневековья. Было очевидно, что на этой планете доминировали боевые искусства и магия. Если бы возникла необходимость добавить субтитры к сюжету этой планеты, то они должны были звучать как «Мировая гегемония» или «Я использую твой череп вместо чаши». Была также очень современная планета под названием «Планета Брейтон». Город был похож на плавучий остров с 99 башнями, разбросанными по краю города, образующими оборону и главной башней в центре города. Большой хрустальный шар на вершине башни обеспечивал магическую силу, чтобы поддерживать город. Время от времени по нему пролетали драконы. У новых игроков был лишь небольшой шанс на выживание в этом мире, поскольку было очень легко достичь предела смерти. Конечно, были планеты, где еще труднее было начинать. Это были такие планеты, как планета Винтерфрост. Там находилась база военного отряда адских демонов. Единственное место, где в версии 1.0 игроки могли видеть галактические космические корабли. Космические корабли военного отряда адских демонов были безумно мощными, а сама эта планета была смесью магии и технологии. Сами войска обладали мощной боевой силой. Они также могли ненадолго отправлять космических существ в космос, и их уровень был высоким. К счастью, планета Винтерфрост была просто базовым лагерем для отряда. В противном случае, американские игроки, выбравшие в качестве базового лагеря планету Винтерфрост, даже не смогли бы выбраться из деревни новичков. Чем богаче были ресурсы планеты новичков, тем сложнее было там начинать. Напротив, сложность аквамарина была умеренной, а технологический фон был таким же, как и много лет назад. В отличие от других планет, где даже мусорные баки на улицах могут вызвать любопытство игроков, на аквамарине было не так много сюрпризов. Однако популярность аквамарина на форумах росла, и главной причиной стало появление черного призрака. Он был первым высокоуровневым персонажем, который взаимодействовал с игроками. Затем двое ведущих обернулись и начали говорить о черном призраке. Далее мы поговорим об инциденте, который произошел в аквамарине. И друзья, которые были активны на форуме, все знают, что черный призрак – первый таинственный персонаж высокого ранга, который появился перед игроками. У игроков не так много информации о нем. «Тю-тю, какую роль, по твоему мнению, он играет в сюжете Аквамарина?» – спросил ведущий мужчина. «Судя по имеющейся информации, черный призрак, похоже, занимает высокое положение, и его личность также очень таинственна. Более того, он и организация Гермина враги». «О, это значит, что он на одной стороне с шестью нациями?» «Я не уверена. Возможно, только разработчики могут ответить на этот вопрос». «Хорошо, шутка была неудачной. Давайте вернемся к теме», – сказал ведущий. «Говоря о черном призраке, он кажется инструктор механиков и может выдавать скрытые миссии. Последние новости предполагают, что черный призрак появился в деревне Зеленая долина Кумарина. Поэтому друзья, которые хотят получить класс механика, не должны упустить эту возможность. Через черного призрака, безусловно, легче всего получить знания и поменять класс. Однако на форумах в последнее время появилось другое мнение. Некоторые игроки, которые взяли класс механика, начинают сожалеть». Ведущая притворно удивилась. «Неужели?» В моменты выбора класса большинство игроков просто выбирали свой класс, исходя из того, какой класс был самым сильным. Но после того, как они поменяли класс и стали механиками, они обнаружили, что механики не соответствовали их ожиданиям. И, естественно, были полны жалоб. Прежде чем передача с двумя ведущими подошла к концу, Хан Сяо посмотрел ответы и увидел один ответ сверху. Это был игрок под ником Лузман.